Здравствуйте. Да. Спасибо, реконструкция развития. Надежда Анатольевна? Да. Вы оплачивали платеж по кредиту? А как вас зовут? Вячеслав, меня зовут. Вячеслав? Не поняла. Да. А фамилия? В отделение банка можете подойти на заявление, если банк посчитает нужным, предоставит вам мою фамилию. Я не собираюсь общаться с человеком, который не соблюдает закон. Я вам только что. Вы закон сами почитайте для начала. 230-м написано, что обязаны фамилию, имя, отчество, должность называть. Я организация, вы неправильно его читаете, работаете. И еще по моему требованию, ИНН, юридический адрес, УГРН, все, что я не потребую, все должны мне сказать. Надежда Анатольевна, это так, в 230-м законе написано. Пишите. Чего писать? Заявление, если банк посчитает нужным, предоставит мою фамилию. А вы, я посчитаю слышали? Нужным, с вами не буду ничего обсуждать, раз вы не умеете представляться. Надежда Анатольевна, почитайте сейчас еще раз. Я почитала, я его наизусть знаю. Наизусть его знаю. Понятно? Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Примаколлект», я кредитный инспектор. Харитонова Людмила Станиславовна, разговор записывается. Надежда Анатольевна, это вы? Ну да. Надежда Анатольевна, звонок по поводу вашей задолженности. Пожалуйста, подтвердите личность, назовите дату рождения. Не, не буду. Почему? Я не знаю, кто мне звонит. Вы прекрасно знаете, кто вам звонит, и вы с нами даже общались. Надежда Анатольевна, когда вы берете займы, вы называете все. А когда отдавать, то вы сразу не знаете никого. Я по телефону займ брала. Надежда Анатольевна, поскольку вы отказываетесь от верификации, вы считаетесь третьим лицом. Законы о должниках на вас не распространяются, в том числе и о количестве злаков. Надежда Анатольевна укрывается до судебного урегулирования. Всего доброго. Ой, как страшненько-то. Ой. Алло. Здравствуйте. Да. Скажите, пожалуйста, мне нужен Олег Николаевич. А вы кто? Алло. Вы кто? Вы такого не знаете. Кто? Вы такого не знаете, да? Нет, вы кто? Олег Николаевич. Вы кто? Вы я звоню Олегу Николаевичу. А вы кто? Вы должны представиться как минимум. Звоните сами мне. Как минимум я звоню на мобильный телефон, принадлежащий Олегу Николаевичу. А звоню я из профессиональной компании, веб-банки, Рывшина Полина Валерьевна меня зовут. Ну, что так долго рожала-то? Рожали вы где-то там, непонятно где. А звоните Олегу Николаевичу. Очень искрометный юмор ваш. Заметьте, это вы начали так диалог. Где потому Олег что Николаевич? Вы представиться не хотели. И попали где по Олег горячую Николаевич? Руку. Неважно. Как неважно-то? Вот так. Что это вам? Интересует вас? Он какой интересует опыт? Нас, очень интересует. Мало ли, что кого интересует. Дома находится-то сейчас. Дома? Смотрите, сколько времени. 9. Смотрите, сколько времени. А дальше что? Сколько вообще-то время? Рабочий день. Вообще-то. А при чем здесь рабочий день? Вы дома? 30-й федеральный закон, и почитайте. Ну и что, вы спрашиваете, где он дома? Я говорю, он нет, не дома. Там все рабочий день. Когда дома будет? Во сколько? Ага, прям сейчас взяла и все рассказала. Так выездную группу формируем. Давай, формируй. Интересно на нее посмотреть. Прям реально. А мы на ты, что ли, перешли? Конечно. А мы на ты, что ли, перешли? А мы на вы не переходили. Давно? А давно я не заметила? Прям сразу. Сразу? Прям да, взяла трубку и сразу на ты. Вы ему супругой приходите? Или кем? Или так, сожительница? Мамочка. Мамочка? Мне кажется, вы сожительница просто. Мало ли, что вам кажется. Алло. Олега Николаевна, пригласите к телефону. Не, не буду. Я говорю, он спрятался, что ли, за вами? Да, да, да, да, да, сидит такой. Боится и трясется. Конечно, он боится выездную группу. Да, а я тут стою, так... жду, выездную группу, а он за мной сидит и прячется, дрожит. Бедолага. Не говори. Страшно, наверное, да? Ничего, я его защищу. Ничего. Защитите его? Угу. Как, каким образом? Посту. От всех выездных групп. Отчет. Да. И да? А вы знаете, для чего вообще выездная группа сформируется? Мозг вынести. Мозг вынести? Нет. А для чего? Писать. Чего-чего? Акт подписать. А кто ж пустит-то вас? Кто вас пустит-то? Писать акты. Мы с участковым придем. А когда нахер вы усрали с участковым? В смысле? В прямом. Вы знаете, а вы знаете вообще, как работают в этой жизни, в этом мире? Или вы да, как бы сидите да. дома и ничего не умеете, кроме как вот по телефону по чужому отвечать? Это мой телефон. И покрывать. Да нет, это не ваш да, телефон. Да, я думаю, профессионально у меня это, я покрываю. Я вообще бывший шпион. Угу. Да. Незаметно. Олег Николаевич, трубку дайте? Не дам. Трубку ему передавайте. Нет. Пускай включает мужчину. Да нафига мне надо. Мужчину, который несет, включает мужчину. И несет свои обязанности за себя самой, а не за женщину. Ну, да, сейчас еще будет какая-то там звонилка решать, что он там будет делать. Решать, Полин, решать. Валерий, его никто да. не разрешал вообще решать чего-то. Я ему запрещаю что-то. Алло. Алло. Да. Да. Общество с ограниченной ответственностью. Укадзит Экспресс Финанс. Меня зовут Улесова Гуля Хабибулаевна. Уведомляю ваш разговор, наш записывается. Надежда Анатольевна. С вами разговариваю, Надежда Анатольевна. Да. Будьте добры, скажите дату вашего рождения. Не, не скажу. Ну хорошо, звоню вам по поручению микрофинансовой компании «Займ онлайн». У вас образовалась задолженность на сумму 46 200 рублей. Сумма эта актуальна была на 31 октября 2018 года. Вы оформляли микрозайм 6 июля 2018 года. И просрочка ваша составляет 167 дней. Надежда Анатольевна, вам необходимо в добровольном порядке произвести оплату задолженности в течение 3 дней. И чё? Почему вы не оплачиваете, ну? Надежда Анатольевна? Что и чё? Не хочу, говорю. Вы должны деньги, вы должны деньги. Кому вы должна? Как это халатно относитесь? Прощаю. Всем прощаю. Как халатно относитесь? Халатно, да. К своим обязанностям. Халатно, да, да, да, халатно. Скажите, где вы живете тогда, Надежда Анатольевна? И чего это, зачем? Я к вам нормально, я с вами нормально разговариваю. Вы начали мне здесь хамить. Я хамить начала? Я ответила на ваш вопрос? Ну, конечно, вы неправильно отвечаете на вопрос. А, вам надо только... Скажите, пожалуйста. Зачем? Зачем? Нет, вы нормально отвечаете, вы так говорите, а зачем? Халатно, да, я отношусь. А зачем? Ну, вы сами сказали, халатно, конечно, я говорю, да, халатно. Поместку вашего проживания будут направлены представители департамента. Отлично. Отлично. Очень интересно на них посмотреть. Адрес скажите, пожалуйста. Он у вас указан. Улица, правильно? Да, да, все так, да, да, все так. Все, что там у вас написано. Почему вы так относитесь к своим обязательствам? Жду вашу выездную группу. Скажите, пожалуйста. Специалистов ваших жду. Нет, хочу а на них посмотреть. Чужие средства, почему? Хочу почему посмотреть на выездную группу. Посмотрите, когда жду. Это будет возможно, посмотрите. А когда это будет возможно? Поехали в Татвичек. Здравствуйте. Здравствуйте. Ко-ко. А, скажите, ага. Надежда Анатольевна, это вы? А вы кто? Я прям дозвонилась. Ну, а вы-то кто? Сначала скажите. Кредит Экспресс Финанс. А зовут-то вас как? Дьякова Людмила Михайловна, Надежда Анатольевна, это вы? Это я, да. У вас имеется финансовая задолженность перед микрофинансовой компанией «Займ онлайн». И что? Задолженность у вас образована по номеру договора 83-7853-817-2018, который вы оформили 6 июля 2018 года. Что, серьезно думаете, что я номер этого договора помню, что ли? Текущая просроченная задолженность у вас. Ну, я и поняла, и что? 155 дней на 31 октября 2018 года сумма долга у вас составила 46 200 рублей. И? Вам необходим долг погасить в течение 24 часов. Крайний срок на оплату у вас 72 часа. Оплачивать как будете, в добровольном порядке или в принудительном? Очень хочу в принудительном. Хотите, оплатите принудительно. Все, договорились. Последствия только для вас будут, сами понимаете, совершенно другие. Ну, очень хочу я всякие последствия, поэтому-то я принудительно и хочу. Я передаю информацию вашему кредитору, что от добровольной оплаты вы отказываетесь, в добровольном порядке займ вам погашить не будет. Передавайте. Также мы дадим рекомендацию вашему кредитору. Ой, прям они вас прям послушали. Правоохранительные органы. Ой, да. Побегут. А сами-то что, не хотите обратиться в правоохранительные органы, не? Все кредитору, да, по 1005 работаете, все на них решили повесить, да? А сами работать не хотите? Вот так вот. Нанимают вас таких бездарей, халтурщиков. Ничего взыскать у не можете. Неоплаченный задолженность. Смысл ваш какой вообще? Объясните, пожалуйста. Рублей какой по договору займа. Смысл для этих кредиторов? Компании «Займ онлайн». Бестолковые. Вы не оплатили текущей задолженности. Не придерживались договоренности, не избегали контакта с сотрудниками общества ограниченной ответственности. Я со всеми прекрасно контактирую вместе со всеми кредиторами. Никто не жаловался, ни разу. Можно сделать вывод, что при заключении договора получили денежные средства. Вот. Вы, возможно, не имели цели выплачивать. Типа, Серика, канал. Взяты на себя денежные средства. Какой при наличии определенных выводов может делать, быть квалифицировано как мошенничество. И куда ты с этим выводом денешься? 159 УК РФ. Красавица, куда ты с этим своим выводом пойдешь? УК ГКРФ, блин. Не смеши мои обращаю тапочки. Обращаю ваше внимание, что соответствующие статьи, часть 1, статьи 159 УК РФ, Еще два года дают по 159-й. Ты не в курсе была? Надежда Анатольевна? Да. Я в курсе всех статей, я все ваши карточки, я знаю все ваши скрипты. Вот и то, у вас в каждой конторе одинаковый. Отлично. Вот каково контакт? Знаете, я даже приз приготовила первой группе выездной, которая все-таки до меня доедет. Прям мечтаю посмотреть на какую-нибудь выездную. Ни одна не доехала. Ни от кого и ни разу. Вот приз приготовила, реально, сюрприз для этой выездной группы, которая все-таки до меня доедет. Может, все-таки у вас есть она и доедет, так и вы передайте, что их приз ждет с сюрпризом. Все, тихо, ку-ку, что молчу-то? А то там другая звонилка еще звонит. Ну, будешь еще говорить, нет? Надежда Анатольевна, я дала рекомендацию вашему кредитору. Молодец. Я вас о последствиях уведомила. Не хотите оплачивать в добровольном порядке? Хочу в принудительном. В принудительном порядке. Обязательно, да. Надежда Анатольевна. Хорошо работает. Займ вами будет оплачен, ясно? Да что вы говорите, давайте посмотрим. Ну, так, а насчет группы-то чего? Насчет группы-то так ничего мне не сказал. Едет, не едет? Ожидайте. Так когда? Конечно. Так когда? Я же должна приготовиться, сюрприз вы все равно... подготовить а обязательно. Что вам готовится? Вы все равно сидите дома, не работаете. Время посещения специально... Так я гулять хожу, я по ресторанам хожу. Мне же не просто тупо дома сижу, мне же надо выходить там. Как же? Обязательно приобщите, послушайте. Адрес проживания вы не меняли? У вас адрес тоже остался? Нет, другой. В каком адресе вы проживаете сейчас? А я в Москву уехала. сказать какой? По адресу, по... да, пожалуйста, продиктуйте. Москва, улица Кузнецкий мост. 16/5, квартира 15. 16/5? Квартира 15. Это адрес проживания или регистрации? Проживание. Я... Нет, регистрация это в другом месте. Пешком от Кремля сейчас живу. Улица Кузнецкий мост, 16/5, квартира 15. Правильно? Правильно, да. Элитный дом такой, классный. Ку-ку, это а по адресу ранее, кто там проживает? А сейчас никого там. Может, кому сдали, не знаю. Вы там зарегистрированы, да? Ну да, временно. Там. Я, наверное, скоро уже оттуда выпишусь на днях. Адрес регистрации уточните. Нет, не буду. Вы же сами мне сейчас его диктовали. Да? Чего? Вы то есть меня? Адрес в деле сейчас актуальный. Ну, регистрация, да, а как бы проживание в другом месте совершенно. Я вам все объяснила только что. Чего вы спрашиваете? Да, ну и тоже 20 раз. Потому что у вас по адресу город маршрутный лист подписан. А, ну, зря съездят. Пусть в Москве едут. Хорошо, в Москве тоже будет дополнительный адрес. У вас несколько адресов, поэтому... Везде пусть едут. Вот не, в Москве лучше, потому что там зря съездят. В Москве пусть едут. На Кузнецкий мост. Ну, там, пометочку. А что зря деньги-то мотаться? Вот бензин, наверное, сжечь там, да? Все-таки как-то не очень красиво получится, правильно? Блин, мне там другие звонилки звонят. Давай быстрее уже рожай. Разговаривайте более корректно. Надежда Анатольевна. Ну, как хочу, так и разговариваю. И что? Да нет. Что, тебе рублей должна, что ли? Есть у меня право. У вас есть обязанность. У меня есть право. У вас есть обязанность. Нет никаких обязанностей. Бетон, который вы не оплатили. Да пошли нафиг все. Кредиторы, какашки какие-то. Из-под ногтей не звонят, еще что-то из себя там пузыри какие-то